Глава 22. Акар. Несмотря на ледяную воду, тут явно какой-то сильный родник, тело остывало неохотно. А мысли и чувства и вовсе остывать не желали. Кипели и бурлили. Сейчас он ненавидел деву как никогда. И это дар. Это вот дар? Да с таким даром и проклятия не нужны. Нет, он всегда знал, что ничего хорошего от любви не будет. Но это вообще за гранью. Акар покосился на браслет девы на своей руке. Тот полностью игнорировал все богохульственные речи, которые колдун бормотал себе под нос. Припомнит потом? Наверняка. Илика встретила его ледяным молчанием. «Будешь спать или до утра постоишь?» — устало спросила Кар. «Постою», — сказала она, и даже не стала мстительно давить на раненую ногу. Прямо воплощение пострадавшей невинности и кроткой укоризны. Он махнул рукой, снимая заклинание. Покосился на браслет. Выходит, ему не показалось. При колдовстве браслет чуть вибрировал, гася колебания. Пряча колдовство. Вот это дар! Не то что... Акар стиснул зубы, предвкушая боль и зуд, и послал небольшой импульс к Ильке ускорить заживление. Бессонная ночь ему обеспечена, зато завтра утром ее нога будет почти целой. Еще один импульс, и можно не переживать, что жена удерет посреди ночи. Будет спать. Непонятно только, под каким тогда предлогом он оставит ее в безопасности в стенах города завтра. Впрочем, кажется, она сама хочет отделаться от него любым способом, так что вопрос не стоит. Утром Илька отправилась умываться, но вернулась с полдороги и стала расшнуровывать штанину. Акар с досадой поморщился. Он не собирался ей говорить. Надеялся признаться честно, что она не заметит. Ведь боль он у нее и раньше забирал. Но, видимо, Илька слишком хорошо знала свое тело. Она торопливо сорвала повязку и недоверчиво уставилась на небольшие розовые шрамы. Провела рукой вниз, затем вверх. Акар вздохнул и отвернулся. Шутки шутками. Но пора и в самом деле как-то развеяться, а то прямо наваждение какое-то. «Акар!» — растерянно позвала девушка. «Что это?» «Нога!» — сварливо ответила доливаемый не самыми возвышенными страстями колдун. Про себя подумал. «Красивая!» «Ты?» — спросила Илика, и он не стал отвечать. Не хватало еще, чтобы она пришла к нему с благодарностями, снова раздразнила и снова сказала «нет». Хотя его и дразнить уже не надо. В общем, Акар молча сбежал купаться. Никогда не любил воду. Но что ж делать? «А ты когда-нибудь проводил этот ритуал силы?» — спросила Илика. Она сидела рядом с ним, забрав у него повод и задевая периодически бедром. Акар мучился от разгорающегося желания, но не мог заставить себя уйти. Они и так скоро разойдутся, и, вероятно, навсегда. Он уже решил, что не станет возвращаться. Попросит Константина объявить его мертвым. Пусть все достанется Илике, как вдове. Он даже и клинки ей оставит. А сам начнет заново. Ему не привыкать. Слегка пихнула его локтем девушка, не дождавшись ответа. «Нет», — сказал он. Помедлил и все испортил, честно признавшись. «Я собирался. Он просто не дожил». «О-о-о», — сказала Илика. «Непонятно, то ли просто разочарована, то ли с отвращением». «Ага», — сказал он и не стал ничего объяснять. никак не получалось перестать думать. А что, если бы он изначально обращался с ней по-другому, по-хорошему? Может, она дала бы ему шанс и не стала бы просить у богини развода? Город выглядел обычным. Ни запаха гнили, ни невменяемых жителей, марширующих по улицам дружными рядами. И даже дети, играющие повсюду. И даже вполне приличный постоялый двор. «Пойдем, найдем тебе дом», — сказал колдун, направляясь к рынку. Обычно там вывешивались все объявления. И тут бывшая жена взбеленилась. «Зачем это?» — спросила она, останавливаясь прямо посреди улицы, в нескольких метрах от ворот постоялого двора. К счастью, ранним утром прохожих практически не было. «Собираешься жить на улице?» — прищурился Акар, предчувствуя недоброе. Оставаться одной на постоялом дворе Илике явно не следовало. Одинокая девушка привлекает слишком много ненужного внимания. Как бы хорошо она ни дралась, это небезопасно. «Нет, собираюсь пойти с тобой», — почти ласково пропела Илика. Он хотел отказаться, но не успел. «Или без тебя», — жестко закончила девушка. «Кто сказал, что это задание для тебя одного?» «По-моему, твой покровитель ясно дал понять, что тебе необходима моя помощь». «Ты даже не знаешь, что надо искать», — прошипел колдун, подходя ближе. «Зато тебя, оказывается, знает каждый советник в этом долбанном Таргоне». «А тебя каждый инквизитор». Не осталась в долгу девушка, тоже делая шаг навстречу. В серо-зеленых глазах горит вызов. «Мне бы не хотелось тебя заставлять», — мрачно предупредил он ее. «А чего бы тебе хотелось?» — спрашивает бывшая жена. Снова дразнит. «Чтобы ты осталась целой и невредимой», — серьезно говорит Акар, отворачиваясь, отступая. Успев заметить, что Илика растерянно моргает, как и он, разом растеряв свою злость. «Мне надо пойти, я точно знаю», — тоже серьезно говорит она. Эка расступает. «Ладно», — говорит он, — «тогда пойдем купим мясо, а то я эту кашу перловую уже видеть не могу». Рынок встречает их шумной и пестрой толпой. Люди кричат, спорят, торгуются, кто-то смеется, кто-то злится. Акар чуть ежится. Толпу он как ненавидел, так и ненавидит. Зато Илика, кажется, наоборот, приободрилась, даже обрадовалась. Он видит, как она горящими глазами смотрит на оружие, на лошадей и на одежду. Именно в такой последовательности. Смотрела бы только на одежду, и колдун, наверное, бы сам ей денег предложил. Но она смотрит на оружие. И он упрямо молчит. «Надо будет», — попросит. «Если по-настоящему надо». Илика молчит. А за восхищенный взгляд, которым она одаривает циркача-акробата, Акар и вовсе готов проклясть их обоих. А потом она переводит такой же взгляд на него. Подходит близко-близко, практически прижимается к нему, шепчет нежно, и ему чудится, что страстно. «Акар!» Колдун застывает в шоке и недоумении, боясь поверить и боясь спугнуть. А Илика уже отстраняется, отступает и смеется, сжимая в руке его кошель. «И как тебя до сих пор не обокрали?» «Заколдую», — говорит он. «И изнасилую». «Убью», — тут же отзывается Илика, не оборачиваясь, явно не принимая угрозу всерьез. А зря. Он уже и правда начинает об этом думать. Она бросает несколько монет акробату и, схватив колдуна за руку, тащит в продовольственные ряды. «Уступка, чтобы он не потребовал кошелек назад?» Руку он высвобождает. Но кошель и в самом деле не требуют. В целом город Акару не понравился. Хотя найти основания для неприязни он не мог. Ничего, к чему можно было бы придраться. Даже вон статуя девы стоит, бесполезная, как и сама. Впрочем, статуя хотя бы не вредит. Колдун покосился на браслет. Но брать назад свои слова не стал. В конце концов, если бы богиня взялась за ум раньше, скольких жертв можно было бы избежать? Илика снова отобрала у него повод, усевшись рядом. И он снова не нашел в себе сил уйти. Поистине, зла дева, и дары ее ей подстать. «Как думаешь?» — спрашивает она. «Тинка замешан?» Упоминание ее любовника мгновенно приводит размякшего была Акара в тонус. «Нет», — язвительно огрызается он, — «они просто проходили мимо и совершенно случайно встретились в его доме. Такое бывает сплошь и рядом». Илика фыркает и не обижается. «А то жерелье, помнишь? Как думаешь, это из-за этого?» Он пожимает плечами и не отвечает. «Что толку гадать? Надо кого-то поймать и допросить. Знать бы кого». Константин должен присмотреться к остальным советникам. «Но что так поймешь?» «Ничего. Подселенцев среди них нет. А в остальном...» «Не будешь же к каждому вламываться в голову и перерывать мысли. Так и до войны недалеко, вместо укрепления дружеских отношений». Солнце припекает, и Иллика начинает раздеваться. Закатывает рукава, растягивает почти до неприличия шнуровку выреза на рубашке, расшнуровывает штанины. Забирает волосы наверх, оголяя шею. А вокруг никого. Бескрайние поля, переходящие впереди в густой лес, в котором зови, не зови, никого не докличешься. Зачем она его дразнит? Не понимает, насколько далеко уже зашла? Акар молча разглядывает демонстрируемые ему кусочки тела и отчаянно хочет большего. И когда Илика, углядев через просвет деревьев озера, требует остановку, чтобы купаться, и раздевается у него на глазах, не позаботившись удостовериться, что он отвернулся, он, кажется, отдал бы несколько лет жизни, если они у него вообще есть в запасе, чтобы к ней прикоснуться. Вот только кому нужен такой обмен? Сам он тоже идет купаться. Специально плывет в другую сторону. Но Илика же не умеет вовремя останавливаться. Она, кажется, вообще не умеет останавливаться. Зачем-то плывет за ним на середину озера. Акар представляет ее в воде. Очень хорошо представляет белое, стройное, гибкое тело. Он почти что дает себе слово не оборачиваться. Но тут Илика визжит, и он бросается к ней. Несколько грибков, и он рядом. И только потом понимает, что она говорит. «Рыбки!» — радостно улыбается ему бывшая жена, показывая куда-то перед собой и под воду. «Рыбки?» — переспрашивает теряющий остатки самоконтроля колдун. Разноцветные рыбки взмывают над водой и ссыпаются обратно. Акар плывет к берегу, хотя хочется ему совершенно другого. Если у его бывшей жены... А, впрочем, почему бывшей-то? Истинный брак расторгнут, но для всего мира они муж и жена. А, впрочем, неважно. Если у этой женщины, кем бы она ему ни была, есть инстинкт самосохранения, то она еще полчаса не высунется из воды. Акар сидит на берегу, в позе, в которой учатся самоконтролю начинающие колдуны. Ему даже почти удается достичь равновесия. Почти. «Ты чего рычишь?» — спрашивает Илика, садясь рядом. Она надела только рубашку. И то, может, лучше бы не надевала. Тонкая, намокшая местами ткань. Не может же она не понимать, что творит. Акар молча смотрит ей в глаза. Понимает. Дразнит и собирается отказать. Никто не объяснил ей, что это опасная игра. Или, может, она так уверена в своих боевых навыках? Настолько, что забыла, что имеет дело с колдуном. Он отворачивается и закрывает глаза. Илька возмущенно шипит, когда воздух вокруг нее уплотняется и, словно лезвие ножа, скользит по рубашке, разрезая пополам и не причиняя ни малейшего вреда коже. «Я, — говорит Акар, — не шутил. Но у тебя все еще есть шанс убить меня прямо сейчас». Илька молча поводит плечами, и рубашка падает на землю. «Открой глаза, колдун!» — требует она. «Открой и повтори, что я была плохой женой и...» «Почему была?» — шепчет уже ей в губы Акар. «Ты сейчас плохая жена. Просто ужасная. Но другой мне не надо».